реально. На следующий день едва только Каримов успел раздеться и повесить куртку в шкаф, как в кабинет, предварительно постучав, вошел капитан Исмаилов. «Проходи, проходи, рад тебя видеть», — пригласил его Ильяс, на ходу поправляя прическу. «Я к вам по поводу вчерашнего задания». «Ну, что там у тебя новенького?» — поторопил он капитана, поудобнее устраиваясь в кресле. Тот, усевшись на ближайший к Каримову стул, не торопясь, достал свой солидный блокнот, полистал его, отыскивая нужную страницу. «Агамиров Гасан проживает на улице Наваи в доме 72. Это его личный дом, в котором кроме него проживает жена и дочь. Ему 29 лет, женился 7 лет назад, дочери 6 лет. В этом году пошла в нулевой класс. Жена работает воспитателем в детском садике, закончила музыкальное училище. Сам Гасан работает крановщиком козлового крана на грузовом дворе в Маргилане». «Где он работает?» — привстал в кресле Каримов. Вопрос прозвучал неожиданно, как пистолетный выстрел. Исмаилов оторвал свой взгляд от блокнота и, посмотрев на начальника своими красивыми темными глазами, повторил. «Агамиров работает крановщиком козлового крана на грузовом дворе в Маргилане». «А какую работу он там на этом кране выполняет?» «Я интересовался. Это в основном погрузка и разгрузка контейнеров на железнодорожные платформы. Грузы самые различные, ведь в контейнерах переправляются практически любые виды продукции». «Продолжай, я не хотел перебивать твой рассказ», — попросил Каримов, закуривая сигарету. «Дом, который имеет Агамиров, очень шикарный, в двух уровнях. Кроме него гараж и автомобиль «Волга» последней модели. «Жигули» продал уже после того, как приобрел «Волгу». По всем этим данным живет богато. У него не дом, а полная чаша. Зарплата у Агамирова около 250 рублей в месяц, а у его жены 100 с небольшим. Так что он живет явно непосредством. Необходимо узнать, откуда у него деньги, чтобы совершать такие покупки, как дом и две машины. Поищи источники, но с ним пока в контакт не вступай. Сейчас это делать рановато, потому что он наверняка будет ссылаться или на близких родственников, или на наследство бабушки, или убеждать, что только столько ему надарили на эту свадьбу. Постарайся узнать о нем побольше, чтобы разговаривать с ним не наобум, а во всеоружии. Поэтому и сегодня машина в твоем распоряжении. Эту работу нужно продолжить». Подвел итог Каримов. «Хорошо, я постараюсь узнать о нем побольше». Исмаилов понял, что разговор окончен, закрыл блокнот и, спрятав его в карман, вышел из кабинета. Каримов закурил еще одну сигарету, обдумывая информацию, которую ему только что сообщил Исмаилов. От этого сообщения, как в детской игре в прятки, стало теплее. Связь Агамирова и Михеева налицо. Михеев причастен к наркотикам, а вернее, один из организаторов их поступления из Ферганы. Наркотики отправлялись из Маргилана с грузового двора, где работает Агамиров, а он живет шикарно и непосредством. Оружие, похищенное у убитых милиционеров в Воронеже, где живет Михеев, заговорилось здесь, в Фергане. Все это хитросплетение известных фактов говорило о том, что они эту черную кошку в темной комнате разыскивают правильно. В этой цепочке известного не хватает несколько фрагментов, но они ключевые, а что кошка здесь, то это уже понятно. Вот поэтому-то и стало теплее. «Значит, правильно идем по следу этой гадкой кошечки». От этих размышлений его отвлек пренеприятный запах начавшего тлеть сигаретного фильтра. Затушив окурок, он рукой разогнал висевший над столом дым. Посмотрев на часы, решил позвонить в реанимацию, хотя душой и понимал, что за прошедшие сутки чудесного исцеления Исламова произойти не могло. Заведующий взял трубку, и они, не представляясь, узнали друг друга по голосу. Упредив вопрос Каримова, Джикаев сообщил, что состояние больного улучшилось, хотя и оставалось довольно серьезным. Самое главное то, что кризис миновал, и теперь можно было надеяться на выздоровление, но как скоро оно произойдет, заведующий прогнозировать не стал. Вот на такой полуоптимистической ноте и прошел этот разговор. Поблагодарив Джикаева за многотрудную заботу о раненом и первые успехи в его выздоровлении, Каримов попрощался с ним, пожелав всего доброго. Положив трубку телефона на свое место, он автоматически вынул из пачки новую сигарету. В реанимацию он названивал каждый день не без умысла, показывая тем самым, как важно спасти этого человека. Быстрее поставить инкассатора на ноги – это возможность быстрее обезвредить бандитов, тем самым обезопасить жизнь других людей. Каримов почему-то надеялся, что Исламов, дав важные показания, сможет ему реально помочь в поимке преступников. Эта надежда помогала ему, как помогает путнику свет в конце туннеля. Но делать ставку только на показания одного Исламова нельзя. Вдруг после такого тяжелого ранения он не сможет дать столь желанных показаний. Так что на Аллаха надейся, а сам не плашай. В кабинете было сильно накурено. Погасив сигарету и открыв форточку, Ильяс решил идти в люди, то есть к своим сотрудникам в отдел. Как правило, он занимался с ними в своем кабинете, но сегодня решил поступить по-другому, а заодно и проветрить свой кабинет. Как всегда, работы было много, не успел он и оглянуться, как наступил обеденный перерыв. Каримов вместе с другими сотрудниками посетил столовую, где с удовольствием отведал прекрасного фасолевого супа и неплохо приготовленного плова. Возвратившись к себе в кабинет, он заметил, что дым через форточку улетучился, а воздух стал более чистым и прохладным. Не успел он опуститься в кресло, как в кабинет, постучав, вошел посыльный, который протянул ему бумагу с телетайпа и фоторобот, переданный по телефото. Поблагодарив за службу, он отпустил посыльного, а сам принялся за чтение только что полученной бумаги. Это было послание от Мошкина, в котором он извещал, что необходимо приложить максимум усилий для поимки преступника Шаповалова Владимира Михайловича. Фоторобот прилагается. Здесь же приводились его анкетные данные, приметы и другая информация, способствовавшая быстрейшей поимке преступника. Далее указывалось, что считается доказанным причастность опасного преступника к ввозу наркотических средств – морфия, амнопона, промедола и других – фабричного производства в Фергану. В настоящее время преступник находится в розыске, а имея преступные связи в Узбекской ССР, может скрываться на ее территории. Далее содержалась просьба по его поимке и припровождению по месту совершения преступления. Глядя на фоторобот преступника, Каримов вспомнил, что Гафуров говорил ему, что никак не может напасть на след распространителей наркотиков в Фергане. «А он, вот голубчик, сам идет к нам в руки». Необходимо, прежде чем отдать фоторобот на размножение и тиражирование, показать начальнику отдела по борьбе с наркоманией. Он закрыл кабинет и направился к Гафурову, взяв с собой не только фоторобот, но и сообщение, полученное от Мошкина. Рашид был у себя и, конечно, с интересом просмотрел все принесенное Каримовым. Гафуров упросил его оставить эти бумаги ему для того, чтобы он ознакомил с ними работников своего отдела. Кроме того, он обещал размножить фоторобот и предпринять все возможное для быстрейшего задержания преступника, желая и дальше поддерживать хорошие отношения, которые только начали складываться между ними. Ильяс уступил просьбе Гафурова. Выкурив по сигарете, они расстались, полностью увлеченные поиском кошки в абсолютно темной комнате. окрыленные надеждой и уверенностью в себе. Мошкин с минуту смотрел на Перловского и вдруг предложил: «Иван Прокофьевич, а что, если нам с вами пройти в эту процедурную, где работает Наташа?» «Давайте пройдем, но я попрошу вас надеть халат». Иван Прокофьевич подал Мошкину один из халатов, висевший до того на вешалке. Николаю Федоровичу халат пришелся в пору. Процедурная находилась в противоположном конце коридора. Когда заведующий открыл дверь процедурной, то Мошкин увидел Наташу, склонившуюся над женщиной в больничном халате, лежащей на кушетке. «Подождем минуточку», — попросил заведующий, закрывая дверь. Как только больная вышла из процедурной, прижимая ватку в локте, они зашли в эту просторную светлую комнату, где и хозяйничала новоявленная Нефертити. Наташа слегка растерялась, не ожидая встретиться с ними здесь, в ее владениях. «Наташа, покажи, пожалуйста, где у тебя хранится этот самый реуглюмат?» Не дав ей опомниться, спросил Мошкин. «Вот здесь», — она показала на большой стол, в нише которого стояли пузырьки самых разных калибров. «Сколько у тебя сейчас флаконов реуглюмата?» «Я же говорила вам, что 10. Как я получила его во второй половине того рокового дня, так после этого он никому и не был прописан. Так что и расхода его не было». «Наташа, доставай все эти флаконы на стол». Она послушно наклонилась и стала выставлять эти полукилограммовые картонные упаковки, внутри каждой из которых находился всего один флакон. Когда она, распрямившись, достала последний, тщательно рассортировав стоящие в нише пузырьки, то на столе стояло 13 упаковок. «Вот все, что были в столе», — сказала она с облегчением. «Но здесь их несколько больше 10». «Не может быть, а ты посчитай получше». Девушка пересчитала коробки, попарно касаясь их рукой. На столе стояло 13 упаковок. «Наташа, а откуда же появились еще 3 упаковки, если ты получала только 10?» — поинтересовался Николай Федорович, глядя в лицо растерявшейся девушки и озадаченного заведующего. «И в самом деле, откуда?» — не удержался Иван Прокофьевич. «Да не знаю я!» — со слезами в глазах воскликнула она. «Я получала только 10 коробок. Можете спросить у старшей сестры, она выдавала их мне по счету». «Успокойся, Наташа, ты лучше скажи, а не могла ты не заметить эти 3 флакона здесь, в столе, когда считала, что остался один, последний?» «Я просмотрела все упаковки и знаю, что этих 3 флаконов в столе не было». «Где у вас еще хранятся лекарства?» — спросил он, ее пытаясь тем самым успокоить девушку и перевести разговор в другую плоскость. «Да вот здесь», — проговорила она, шмыгая носом и открывая большой встроенный шкаф. В нем действительно была уйма всевозможных пузырьков, баночек, бутылочек и просто коробок и коробочек. «Хорошо. Спасибо, Наташа». «Пойдемте, Иван Прокофьевич, тут все ясно», — произнес Мошкин и первым вышел с процедурной. Они вернулись в кабинет Перловского, никуда больше не заглядывая. «Так откуда же взялись эти 3 флакона?» — спросил Иван Прокофьевич, уже когда Мошкин снял халат и сел в кресло. «Да здесь все совершенно просто. Я сейчас вам постараюсь объяснить. Убийца очень хорошо знаком с порядками в вашем отделении. Скорее всего, он работает здесь среди вас, честных людей. Он придумал очень надежный способ убить Михеева. За день до убийства, а может, в ночь перед убийством, он незаметно взял ключ от процедурной и проник туда. Но предварительно он узнал, какое лечение назначено Михееву. Все подробности он мог узнать, только просмотрев лечебную карточку Михеева, которая находится на посту у дежурной сестры. Мало того, он узнал, что только одному Михееву назначен реоглюмат. На этом он и сыграл. «А почему вы уверены, что убийца наш работник?» — спросил Перловский, видимо, не желая свыкнуться с этой мыслью. «Ну что он, ваш работник, говорит его осведомленность о том, что реоглюмат назначен только одному Михееву. Для этого нужно было просмотреть карточки всех больных, лежащих в блоке. А это мог сделать только свой человек, а не посторонний. Я до сих пор помню, с каким трудом меня пропустили сюда».